Путь на запад. Из Таганрога мы добрались до Мариуполя, делая ряд остановок в тех местах, где были евангельские или баптистские церкви. В Мариуполе в это время было две церкви, открытые после прихода немцев. В этих церквах у нас было несколько собраний. Кроме того, мы посетили селение Митринска, где в эти дни состоялся съезд евангельских церквей и было большое стечение народа. Из Мариуполя мы прибыли в Мелитополь. Во время наших собраний многие души обратились к Господу. Помню обращение 13-летней девочки, после которого пришли к Господу ее родители и начали ревностно свидетельствовать другим о Христе. После этой девочки были и другие обращения. На пути из Мелитополя мы остановились в деревне Горка. Мы прибыли как раз в тот момент, когда в церкви баптистов было закончено собрание, но несколько человек все еще стояли возле молитвенного дома. Когда они узнали, что мы, проповедники, пресвитер пригласил нас к себе в дом, а одна сестра-старушка сказала: «Вы назначьте опять собрание, а я пойду собирать людей». «Это наш звонок», — сказал пресвитер. «Она всех поднимет на ноги и соберет людей». Так и было. Когда после ужина мы пришли на собрание, молитвенный дом был переполнен, и в тот же вечер две души обратились к Господу. Так велика была жажда народа к слушанию слова Божия. В последующие дни на каждом собрании были новые обращения. Кто же был главным инструментом этих пробуждений? Это сестра-старушка, которая ходила из дома в дом и приглашала людей послушать Слово Божие. Помню прощание в поселке Сиракузы, где мы имели также благословенные собрания. Когда мы уезжали и народ пришел нас проводить, я снова сказал краткое слово, и там же три души обратились к Господу. Следующая остановка была в Каховке. Без труда мы нашли церковь баптистов. Она оказалась малочисленной, но дружной. Нас удивляло, что за столь короткий срок свободы для церковной деятельности многие церкви возродились из разрушенного состояния. Из Каховки мы направились в деревню Третий Перекоп. Пастором церкви был малограмотный сапожник. Помню его слова, обращенные ко мне: «Брат, вы хорошо проповедуете, и люди обращаются к Богу. А я этой способности не имею. Я только читаю им Слово Божие и говорю: ну, чего вы сидите? Кайтесь, пока есть возможность. И люди обращаются к Богу». И я понял, что здесь действует Святой Дух. Он совершает дело спасения. Кроме того, я увидел, как влияла на людей кротость этого брата-сапожника, его любовь к людям. Однажды в этой деревне после собрания ко мне подошла одна сестра и рассказала о страшном гонении со стороны мужа. Я недавно обратилась к Господу в этой церкви. А муж, как только узнал об этом, запретил мне ходить на собрание. Я ему говорила, что теперь, когда меня Христос спас, я буду любить его еще больше, но церковь не оставлю. Муж разгневался, накинул мне на шею веревку, толкнул на пол и начал таскать меня по полу. А когда замечал, что я уже задыхаюсь, отпускал немного веревку и спрашивал, буду ли ходить на собрание. Я отвечала: буду. И он снова таскал меня по полу, пока не выбился из сил. А однажды, когда я возвратилась домой из собрания, набросился на меня с топором, но в это время в избу вошла одна сестра и помешала ему совершить убийство. Рассказывая об этом, сестра не плакала, а улыбалась. «Какого плохого мужа ты имеешь? Это же изверг», — сказала рядом стоявшая сестра. «Милая сестрица», — ответила та, — «он ведь не знает, что делает. Раньше и мы так думали. А вот я буду продолжать молиться, и Бог просветит его». Мужество этой сестры меня очень удивило. О, если бы все верующие имели такую любовь к своему Спасителю и такое мужество быть его свидетелями. Из Каховки мы добрались с трудностями до Херсона. Здесь церковь была многочисленной. Сразу же были объявлены ежедневные собрания. И здесь Господь благословил свое слово. Многие души обратились к Господу. Из Херсона мы пришли в Николаев и жили в этом городе несколько месяцев. В Николаеве было два церкви евангельских христиан и баптистов. Пастором евангельской церкви был брат Митраев. Он же был и председателем союза ЕВ. Христиан. Он сразу же назначил призывные собрания на каждый вечер. Пастором церкви баптистов был Григорий Колесников, где мы также проповедовали. Каждое воскресенье я должен был проповедовать 3 раза. Господь благословил там свое слово, и покаялось более 20 душ, все они были крещены в зимнее время. Слух о нашем служении в Николаеве дошел до окрестных деревень, и нам часто приходилось крестить новообращенных в холодную, ветреную, зимнюю погоду. Слава Богу, никто из крещенных не простудился. Из Николаева по пути в Кировоград мы посетили 3 церкви в деревнях, а в Кировограде остановились на месяц. Церковь здесь была многочисленной и ревностной. По причине эвакуации в Кировограде собралось много беженцев, и среди них были духовные работники, которые принимали участие в ежедневных пробудительных собраниях. На каждом собрании были обращения к Господу, а в конце месяца перед нашим уходом 41 человек приняли водное крещение. Об обращении к Богу молодой девушки в Кировограде я хочу рассказать особо. На одном вечернем собрании я проповедовал об истинном счастье быть прощенным и спасенным во Христе Иисусе. После собрания в дом, где я остановился, пришла девушка и сказала мне: «Я неверующая. Сегодня впервые была на вашем собрании и слушала вашу проповедь. Но у меня много сомнений, что Бог существует, что только Он может сделать человека счастливым». «Если ты сомневаешься, — сказал я девушке, — а желаешь быть истинно счастливой, то давай преклоним колени и скажи Богу в простых словах о своих сомнениях. Проси Его, чтобы Бог тебе открыл себя. Согласна?» Она согласилась. Потом, встав на ноги, сказала: «Ой, в моем сердце что-то творится. Я верю, я верю. Он любит меня, он простил меня». Лицо девушки сияло неземной радостью. Она подошла к хозяйке дома и расцеловала ее. Потом обратилась к нам и сказала: «Давайте еще раз преклоним колени и возблагодарим Бога за мое спасение, за великую радость, которую Он мне дал». И мы снова молились. На следующий день предстояло крещение. Эта девушка желала принять крещение, но я ей сказал, что церковь должна испытать ее и помочь узнать принципы христианского учения. «Но я люблю Иисуса Христа всем сердцем и хочу любить Его вечно». Утром эта девушка пришла в молитвенный дом, заявив церковнослужителям о желании принять крещение. Она просила неотступно. После беседы братья увидели, что она действительно пережила рождение свыше, и допустили ее до крещения. На следующий день она начала свидетельствовать о Христе всем людям и в том числе немецким солдатам, которых было в городе много, не обращая внимания на запреты и предупреждения. Кончилось тем, что ее посадили в тюрьму, и там она продолжала свидетельствовать о Христе. «Я верю, что Господь ее сохранил, и она стала верной свидетельницей Христа». В Кировограде в это время был съезд евангельских церквей, на котором я познакомился с братом В. Гусарком и другими духовными работниками, которые, воспользовавшись относительной свободой религии, вели на Украине активную духовную работу. На съезде царил дух согласия и любви. Война продолжалась. Немцы отступали под натиском советской армии. Мы видели, что опасность близка, приближался фронт, и приготовились к отступлению. На молитвенном собрании духовных работников я предложил ежедневно молиться, чтобы в случае расставания Господь продолжал нас использовать для спасения человеческих душ. Предложение было принято с радостью, и, действительно, мы вскоре расстались. Некоторые из местных братьев также эвакуировались на Запад. Как и прежде, в самом начале эвакуации, я отправился в путь с братьями Дорошенко и Есюловым. У нас была повозка и лошадь, но дороги были переполнены отступающими военными и гражданскими беженцами. Каждый день, в 2 часа дня, мы останавливались на отдых и, преклонив колени, молились Господу, чтобы он хранил братьев от опасности и помог нам продвигаться дальше. Мне трудно вспомнить названия всех тех мест, где мы делали остановки и, встречаясь с верующими, устраивали собрания. Но помню, что когда в деревне Трудолюбовки происходило крещение, одна женщина не пожелала откладывать крещение до другого раза, и тут же вошла в воду в одежде и крестилась. Когда мы приехали в деревню Петроостров, весть о нашем прибытии распространилась очень быстро, и народ собрался из 16 деревень, чтобы слышать Слово Божие. С той поры прошли годы, а я и сегодня не могу забыть пожилых мужа и жену, которые пришли на собрание из соседней деревни по глубокому снегу. У них не было обуви, и они, тряпками обмотав ноги, отправились в путь. Так велика была жажда народа слышать Слово Божие. В этой же деревне несколько душ обратились к Господу, и среди них была одна 13-летняя девочка. Когда мы собрались уезжать на запад, эта девочка пришла из соседней деревни и умоляла нас посетить эту деревню под названием Сапиловка, чтобы там проповедовать Евангелие. Мы не могли ей отказать, видя ее слезы, и возвратились на восток на 10 километров, принимая это, как от Господа. И мы не ошиблись. На первом же собрании там покаялись многие души. И мы радовались великой радостью. Мы приехали в деревню под Песовку, окруженную лесами, в которых скрывались беженцы. Они часто нападали на немцев и этим причиняли много вреда не столько немцам, сколько своему населению. Мы пробыли там 3 дня, и на собраниях обратилось к Богу 10 человек. Староста деревни, услышав о пробудительных собраниях, вызвал нас и обвинил в шпионаже, но секретарь отверг его обвинение. Это был один из обращенных на нашем собрании. Были и другие люди, защитившие нас. Мы вскоре отправились в путь. Приехали в деревню Калинник с проводником из соседней деревни, местным пресвитером. Он привел нас в дом двух сестер. Как только они узнали, что мы, евангелисты, очень обрадовались и сразу сообщили об этом в соседнюю деревню. И здесь мы имели собрание, благословенное Господом.